Февраль 2000. Без устали лающая собака, без устали пьющий пиво С. Фломастер без устали на винте, и я без дела, без устали сидящая за столом. Погода тоже без устали сходит с ума и сводит. Неустанно меняется атмосферное давление. И все на меня давит, и навеки хочется надавить. Вот и кончился век. Собака по имени Васька из приема посуды дружит с какой-то заблудшей рыженькой. Играют в снегу. А та, что сидит на цепи, тоже пытается. Насколько это позволяет цепь. Те собаки вольные и бездомные. Они и носятся. А это на службе, при деле. Пусть и не очень понятно, каком. Что она делает, кроме лая с 7 утра? Я что же, вроде этой вот собаки на цепи? А С — вольный, свободный, бездомный? Так ведь нет. У него есть дом, даже два. Где-то его всегда ждут, что бы ни случилось. Только приди, приходи. Маленькие люди видят все меньше и слышат по-другому. Я была рада отвязаться от маленьких в 95-м году, от Л и его окружения. Сколько там малюток, особенно девок, как называет их С, мелкие, суетятся под ногами, и с ними всегда приходится пригибаться. И вот опять пришли маленькие. Ящер-барабанщик. Как это он мог играть в коррозии? Просто не верится. Впрочем, вот уже несколько лет он сидит за компьютером, который все плющит. Звуки, картинки и людей, за ним сидящих. Это, в принципе, некая детская мечта — залезть в телевизор. Я помню, маленькая очень хотела влезть в телек, думая, что там все эти люди живут. Пусть это длилось очень короткое время, и я действительно была совсем не смышленышем, все равно эта идея осталась. И у взрослых дядек, которые и придумали эту виртуальную реальность, видимо, нечто подобное присутствовало в детстве. Я не должна сутулиться. Передо мною улица расстилается. Смотрю я вниз на домики, и люди в них, как гномики, кланяются. А вот кавказский карапуз протягивает мне арбуз. Пробуй, на! В нем косточки, как родинки. А где кавказца родина? Взорвана. Как избежать такого количества тетрадок? Это должна быть какая-то единая тетрадь, тетрадище. Куда же ее возьмешь такую? Это просто целый чемодан записок, писулек, заметок, закорючек, словечек и слов, и словищ. Ах, чудовищные словищи! Что вы столько разных смыслов имеете в русском языке? Слово «намерение», например. Ну, в русском современном языке это значит «план». Ты намерен постирать свои носки когда-нибудь? То есть ты планируешь их стирать? Или «я намерен положить этому беспределу конец». То есть, опять же, я запланировал. Я об этом думаю и собираюсь это осуществить, сделать реальным. То есть воплотить свой план в жизнь. Вот оно, намерение. Но другое дело иметь кучу планов, намерений и ничего не делать. Что это такое? Все равно намерение? Ну, сиди, сиди на своих намерениях, как на навозной куче. Сгребай их все под себя. Сколько говна, а? Говномерение. Группа, книжки-сказки для взрослых, поездка, обследование, вылазка на природу, зарядка, анализы, песенка, баллада, запись, еда, режим. Все это его намерение. Но, тем не менее, он постоянно что-то иное имеет в виду, нечто высшее. Да, как же. Если даже здесь, на бытовом уровне, все намерения так и остаются планами, то в каком-то смысле это мыльные пузыри. Я хочу, чтобы мои намерения воплощались. То есть я хочу не только мысленно что-то творить, а реально, физически быть воплотителем этих мыслей в жизнь. Но он ничего не хочет, только спать. Он сказал: «Я пустой, во мне ничего нет», исчезла. И заплакал. И я тоже хочу разрыдаться, расплакаться и завыть от ужаса. Раз он заплакал, значит, он еще жив. Любимый мой, живи. Письма Блока к Менделеевой, к Дельмас, Маяковского к Яковлевой, к Полонской, Цветаевой к Рильке. Письма Л к Анне, к Щаповой, ко мне. Мои письма к Л, к МТ, к Ише, к Ия, к В, к С. Какой это ужас, все эти письма, слова. Сколько слов. И слова ведь великие, потому что чувства были такими. Это как-то стыдно даже. И стыдно, что всегда хотелось их написать. Приклеить к бумаге, зафиксировать. Приложить к чему-то навсегдашнему. Эл разбазарил себя на убожество колонок главного редактора в «Лимонке». На придурочные стихи, якобы НБПшников. Прославляющие его, батьку Лимона. Его тупые какие-то призывы. Его, по большому счету, идиотские статьи в «Советскую Россию». Еще в конце 80-х. Он зарабатывал себе капитал на немощных пенсионерах, которые, если прочтут его «Это я, Эдичка», упадут в обморок. Он все подсчитывает. Все его настоящие писания — это бухгалтерия. Как это у него вырвалось из подсознания поэт-бухгалтер о Бродском? Ведь это он сам. Его последний шедевр «Анатомия героя» может быть переименован в патологию ненависти по отношению ко мне. Видимо, я так его задела и обидела, что он готов сам, собственноручно, растоптать свои же собственные чувства переживания по отношению ко мне, то есть всю свою жизнь со мной. 13 лет. Почему он думал, что надо быть ниже, проще, тяжелее, как сапог в обращении к молодым людям? Они, между прочим, и песни Мальдорора читали, и стихи самого Эл. Как все это грустно, по большому счету. Такая вот растрата. Муза давно дала ему под задницу.